Проверка была необычной. Виктор старался убедить себя, что ему просто чудится. Он на все реагирует слишком остро. Ему отец не раз такое говорил. Но закрывать глаза на правду и дальше он не мог. Военные действовали не по инструкции. Причем не все, и это делало ситуацию еще сложнее. Те, кто относился к военным, но постоянно жил и работал только в лабиринте, и сами выглядели растерянными. А вот другие из гарнизона, расположенного на втором уровне, вели себя намного решительней. Они не просто проверяли документы и проводили быстрое обследование с помощью медицинского дрона. Они стремились как можно чаще заглядывать на личную территорию жителей станции. Если им не открывали, они не уходили. А если местные дежурные осмеливались уйти, не открыв дверь мастер-ключом, им еще и доставалось от непосредственного руководства. Виктор не раз такое наблюдал. Чем больше времени проходило, тем больше он убеждался. Дело далеко не в астрофобии. Или, по крайней мере, не только в ней. Солдаты искали в жилой зоне что-то или кого-то. Но кого? И почему нельзя сказать об этом открыто? Пока Виктора немного успокаивало то, что у их поисков нет результатов. Насколько было известно полицейскому, никого не арестовывали и даже не вносили в список подозреваемых на астрофобию. Но военные не уходили. Так тоже раньше не случалось. Прошло уже достаточно времени после сигнала тревоги. Если бы кто-то заразился, симптомы бы уже появились. Однако все обошлось. Так не раз бывало. Почему же дежурные ведут себя так, будто они обязаны что-то найти рано или поздно? Остальные полицейские отстранились от этого. Проблемы никому не нужны. Когда Виктор попробовал обсудить ситуацию с отцом, тот тоже велел ему не высовываться. «Эти люди дают нам работу», — жестко напомнил Роман. «И обладают абсолютной властью на станции». «Ну, не абсолютной. По закону, да. Но попробуй рассказать Скайлору Ллойду, что не все его приказы будут исполнены». «Да к дьяволу Скайлора Ллойда!» — разозлился Виктор. «У нас что тут теперь, космическая монархия?» «Витя, не шуми. Я тебя прошу. Все будет хорошо, вот увидишь». Но ничего он не увидел, потому что хорошо не было. Виктор теперь намеренно наблюдал за военными патрулями. Он не упустил момент, когда у них появился странный груз. Одна из групп, которым полагалось проводить проверку, сопровождала медицинскую капсулу. Уже это было подозрительно. Такие обычно использовались, чтобы доставить в больницу высших, сохраняя им здоровье, а заодно и достоинство. У капсулы были настройки, делающие ее непрозрачной. Если же заболевал кто-то из жителей лабиринта, его либо несли на обыкновенных носилках, либо заставляли тащиться ко второму уровню своим ходом, либо подкидывали знахарям. Держаться в стороне и дальше Виктор не собирался. Он вышел вперед, перекрывая дорогу группе, и продемонстрировал информационную карту. «Детектив Малютин, полиция лабиринта», — сообщил он. Военные его прекрасно знали, но он намеренно соблюдал протокол, чтобы они потом не придирались к мелочам. «Что у вас тут?» «Зараженная», — отозвался офицер, единственный на всю группу. «Велено доставить в больницу». «Зараженная астрофобией?» «Да». «С каких пор зараженных астрофобией держат в больнице? И уж тем более доставляют туда вот так?» «Не знаю. У меня приказ». «Кто она такая?» — не отступал Виктор. «Я имею право знать. Все вопросы господину Ллойду. Мы в лабиринте. Здесь вы должны отвечать передо мной точно так же, как перед господином Ллойдом. Один я знаю об этом». Он раздражал солдат. Виктор прекрасно это видел. Подчиняться не любит никто, а уж военные, да жителю лабиринта. Никто не говорил об этом открыто, но все знали. Военные из того гарнизона причисляют себя к высшим. Виктор и не надеялся, что они уступят ему добровольно. Он намеренно разозлил их, заставил потерять бдительность, поверить, что он настроен на скандал и ни на что больше. А когда они сочли, что ситуация под контролем, он резко подался вперед и ударил рукой по сенсорному экрану, регулирующему защиту капсулы. Она не открылась, но стала прозрачной, позволяя Виктору разглядеть живой груз. Он изначально догадывался, что дело не в астрофобии, просто не знал, в чем тогда. И все равно он оказался не готов к представшему перед ним зрелищу. В капсуле лежала молодая женщина, и она, несомненно, была мертва. Об этом свидетельствовали показатели на медицинском сканере, хотя даже их можно было считать подстраховкой. Куда демонстративнее на смерть указывала глубокая кровавая рана на месте горла женщины и, похоже, на червя существо, сонно копошащееся внутри. Это было то самое. Виктор понятия не имел, что это за создание, откуда оно взялось, почему нападает. Зато он сразу сообразил, именно оно убило ту семью, гибель которой ему запретили расследовать. Не зря ему показалось, что раны были слишком странными, чтобы быть нанесенными человеком. Но если он не понимал, что происходит, то военные определенно что-то знали. Именно эту тварь они искали в лабиринте, а вовсе не больных астрофобией. К тому же они успели изучить существо достаточно хорошо, чтобы усыпить его с помощью медицинской капсулы, не убивая. Может, они его и создали, от них оно сбежало. Какое-нибудь живое оружие, предназначенное для усмирения жителей лабиринта? Виктор понимал, что торопиться с выводами опасно, и все равно не мог подавить гнев, закипающий внутри. «Вы ведь понимаете, что я вас не пропущу?» — спросил он. «Ну и как же вы намерены нас остановить?» — насмешливо поинтересовался офицер. «Один? Никак. Но я на своей территории, и я тут не один. В лабиринте так много желающих нарушить приказ. Будет, когда они увидят вот это!» Виктор указал на мертвую женщину. «Да что вы!» «Достаточно!» Прозвучал голос со стороны. «Я сам этим займусь». Виктор, увлеченный разговором, упустил момент, когда в коридоре появился Скайлор Ллойд собственной персоной. Впрочем, страха или смятения полицейский не почувствовал. Он, в отличие от отца и других представителей старшего поколения, даже не собирался боготворить Ллойдов. Скайлор это определенно заметил. Он был наглым, а не тупым. «Поговорим?» предложил он, кивнув на соседний тоннель. «Они тем временем отнесут ее туда, куда нужно?» «Да. Ну, а я тебе объясню, почему все должно быть именно так». Виктору пришлось подчиниться, пусть и неохотно. Он слишком хорошо понимал. Все, кого он позовет на помощь, могут выступить против солдат, но не против одного из руководителей станции. Со Скайлором лучше договориться». Да и потом Виктор пока что не был уверен, что правота действительно за ним. Даже сквозь гнев он понимал, что наспех придумал версию появления существа. Возможно, все на самом деле не так. Скайлор и военные спасают станцию, а он им активно мешает. Они освободили путь в широком коридоре, проследовали в один из предельно малых технических. Оканчивался он тупиком, но не из-за инженерной ошибки. Здесь располагался люк мусоросборника. Место было паршивое, воняло тут слишком сильно даже по меркам лабиринта, но искать уголок поуютнее Виктор не собирался. Он обернулся к собеседнику. «Так, что это было?» Он был уверен, что Скайлор ему ответит, потому что какие еще варианты? Он не так уж плохо разбирается в людях, должен сообразить, что иначе Виктор молчать не будет, и никакой высший авторитет ему не указ. Есть только один способ заставить его держать рот закрытым, оставаясь в неведении. Однако на это даже Ллойд не решится. А Ллойд все-таки решился. Сначала Виктор даже боль не почувствовал, только толчок в грудь, заставивший его сделать шаг назад. Пожалуй, то же самое произошло бы, если бы Скайлор ударил его обеими руками. Вот только Скайлор стоял слишком далеко, чтобы сделать это, и держал в руках арбалет. Почему-то. Зачем ему арбалет? И как это связано со стрелой, теперь торчащей из груди Виктора? Мозг под влиянием шока будто на паузу стал. Мысли пусть и появлялись, но медленно, и какие-то отвлеченные. Виктор думал не о том, что стрела его убьет, а о том, что Скайлор сделал правильный выбор. Беззвучное нападение и отследить по оружию, кто это сделал, не получится. Но если разум подводил, то тело двигалось предельно быстро. Тело очень хотело жить. Даже если шансов не было, Виктор и сам не успел сообразить, что делает. Он просто сорвался с места, распахнул люк и нырнул вперед, в пустоту, в сумрачную шахту, уходившую на непонятно какую глубину. Уже проваливаясь туда, он понял, что оказал Скайлору услугу. Сам избавился от трупа его врага, не дав убийце даже случайно оставить хоть какие-то улики. Но сожалеть об этом было уже поздно.